Кострюк. Первое. Внезапно выскочив из-за крайней избы, с полевой дороги, во всю прыть маленьких лошадок летели по деревенской улице барчуки из Залесного. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались в перегонки, и ветер пузырями надувал на их спинах ситцевые рубашки. Теленок шарахнулся от них в сенцы, куры и впереди них петух, приседая к земле, неслись, куда глаза глядят. Но отчаяние всех улепетывало по деревенской улице маленькая белоголовая девочка в одной рубашонке. Обезумев от страха, она вскочила на огороды, несколько раз с размаху упала по дороге и вдруг увидала в воротах Риги дедушку. Звонким криком бросилась она в его колени. «Что ты, дурочка?» — закричал и дед, ловя ее за рубашку. «Барчуки на жеребцах!» — захлебываясь от слез, едва могла выговорить внучка. Дед усадил ее на колени, начал уговаривать. Внучка скоро затихла и, изредка всхлипывая обиженным, вздрагивающим голосом, начала рассказывать, как было дело. Поглаживая ее по голове, дед задумчиво улыбался. В Риге было прохладно и уютно. В мягкую темноту ее из глубины ясного весеннего неба влетали ласточки и с чиликаньем садились на переметы, на сани, сложенные в углу Риги. Все было ясно и мирно кругом, и на деревне, и в далеких зазеленевших полях. Утреннее солнце мягко пригрело землю, и по-весеннему дрожал вдали тонкий пар над ней. Там, в полях, подымалась пашня, блестящие черные грачи перелетали около сох. Здесь, на деревне, в холодке от изб, только девочки тоненькими голосками напевали песни, сидя на траве за коклюшками. Кроме ребятишек и стариков, все были в поле, даже все орелки, буянки и шарики. Дед сегодня первый раз за всю жизнь остался дома на стариковском положении. Старуха померла мясоедом. Сам он пролежал всю раннюю весну и не видал, как деревня уехала на первые полевые работы. К концу Фоминой он стал выходить, но еще и теперь не поправился как следует. И вот всеми обстоятельствами деревенской жизни вынужден он проводить самое дорогое для работы утро дома. «Ну, Кострюк!» — деда все так звали на деревне, потому что выпивши, он любил петь про Кострюка старинные веселые прибаутки. «Ну, Кострюк», — говорил ему на заре сын, выравнивая гужи на сахе, между тем, как его баба зашпиливала веритье на вазу с картошками. «Не тужи тут, поглядывай об опол дому, да за Дашкой-то, кабы ее телушка не забрухала». Дед без шапки, засунув руки в рукава полушубка, стоял около него. «Кому, Кострюк? Тебе, дяденька», — говорил он с рассеянной улыбкой. Сын, не слушая, затягивал зубами веревку и продолжал деловым тоном. «Твое дело, брат, теперь стариковское. Да и горевать-то почесть непочем. Оно только с виду сладко хрип-то гнуть». «Да уж, чего лучше», — отвечал дед машинально. Когда сын уехал, он сходил зачем-то в пуньку, потом передвинул в тень водовозку. Все искал себе дело. То он бережливо, согнув старую спину, сметал муку в закроме, то там и сям тюкал топором. В Риге он сел и пристально чистил трубку медной копоушкой. Иногда ворчал. Долго ли пролежал? Глядь уж, везде беспорядок. А умри, и все прахом пойдет. Иногда старался подбодрить себя. «Небось», — говорил он кому-то с задором и значительно, — иногда подергивал плечами и с ожесточением выговаривал: «Эх, мать твою, не за мать отца твоего не трогать! Был конь, да уездился!» Но чаще опускал голову. «Закипели в колодезях воды, заболело во молодце сердце», — напевал он, и ему вспоминалось прежнее. Мысли тянулись к тому времени, когда он сам был хозяином, работником, молодым и выносливым. Гладя внучку по голове, он с любовью перебирал в памяти, что в такой-то год, в эту пору, он сеял, и с кем выходили в поле, и какая была у него тогда кобыла. Внучка шепотом предложила пойти наломать веничков, про которые мать уже давно толковала. Дед легкомысленно забыл про пустую избу и, взяв за руку внучку, повел ее за деревню. Идя по мягкой, давно наезженной полевой дороге, они незаметно отошли от деревни с версту и принялись ломать полынь. Вдруг Дашка встрепенулась. «Дедушка, глянь-ка!» — заговорила она и быстро и нараспев. «Глянь-ка, ах, матушки!» Дед глянул и увидал бегущий вдали поезд. Он торопливо подхватил внучку на руки и вынес ее на бугорок. Она тянулась у него с рук и радостно твердила. «Дедушка, рысью, рысью!» Поезд разрастался и под уклон работал все быстрее, весь блестя на солнце. Долго и напряженно глядела Дашка на бегущие вагоны. «Должно, к завтраму приедет», — сказала она в раздумье. Блестя трубой, цилиндрами, мелькающим поршнем, колесами, поезд тяжелым взмахом урагана пронесся мимо, завернул и, мелькнув задним вагоном, стал сокращаться и пропадать вдали. Жаворонки пели в теплом воздухе. Весело и важно кагакали грачи. Цвели цветы в траве около линии. Спутанный меренок, пофыркивая, щипал подорожник, и дед чувствовал, как даже мерину хорошо и привольно на весеннем корму в это ясное утро. «Здорово, сударушка!» — закричал он, завидев идущего по рельсам сторожа-солдата. «Здравия желаем, ваше благородие!» — прибавил он, чтобы подделаться к солдату и поболтать немного. «Здравствуй», — сказал солдат сухо, не вынимая изо рта трубки. «Иди, сударушка, покурим», — продолжал дед. «Погуторь с Кострюком. Я, брат, но не тоже за мест часового приставлен». «Я путь должен обревизовать к прибытию второго номера», — ответил сторож и, наклонившись, тюкнул молотком по рельсе и пошел дальше. Дед застенчиво улыбнулся и крикнул солдату вдогонку. «А то погодил бы!» Солдат не обернулся. По дороге назад дед поболтал с пастухами и полюбовался на стадо. «Дюжи хороши, но они корма будут», — сказал он. «Хороши», — ответил подпасок. И вдруг с криком «Азад, смертные!» бросился за свиньями. Стадо привольно разбрелось по пару. Жеманно на разные лады тонкими голосками перекликались ягнята. Один, упав на колени, засовал мордочкой под пах матери и так, торопливо дрожа хвостиком и подталкивая ее, стал сосать, что дед засмеялся от удовольствия. Второе. Поспешно подходя к своей избе, он увидал, что по выгону прямо к ней едет молодой барин из Залесного, и бросился отгонять под гору соседскую кобылу. Вороной барский жеребец весь заиграл и заплясал, выгибая шею. Сдерживая его и сгибая своей тяжестью дрожки, барин въехал в тень избы и остановился. Дед почтительно стал у порога. «Здравствуй, Кострюк», — сказал барин ласково и, отирая красное лицо с рыжей бородой, достал папиросы. «Жарко», — прибавил он, — и протянул папироску и деду. «Непривычно, Николай Петрович», — захихикал тот. «Трубочку вот, а то шкалик другой красненького, это мы, старики, любим». «А я было к вам по дельцу», — начал Николай Петрович, отдуваясь. «Ездил повещать на Мажаровку. Надевай шапку-то, Семен. Да вот, кстати, и к вам. Девок своих не пошлете ли ко мне?» «Али еще не сажали?» — спросил дед участливо. «Запоздали нынче, не я один». «Запоздали, Николай Петрович, запоздали». «Я...» — продолжал барин и вдруг так зычно гаркнул. «Балуй!» — что дед со всех ног бросился держать жеребца. «Немножко-то посадил», — опять начал барин. «А пора и совсем управиться. Девчонок-то своих и турили бы ко мне». «Разве один совладаешь, Николай Петрович?» «Да ты скажи своим-то». «Солдатка-то дома, что ли?» — спросил дед деловым тоном у подошедшей старухи и замялся. «Кабы солдатка была, она бы сбила», — сказал он, как бы оправдываясь. «А я, сударушка, дома ныне сижу, мне и отойти нельзя. Кабы прежнее мое дело покоситься там, аль под паринку, я бы единым духом». «Жалко», — сказал барин задумчиво, — «видно, вечерком заверну». И взялся за вожжи. Чтобы как-нибудь задержать его, дед вдруг сказал: «Ты, сударушка, нанял бы меня в работники». «Что ж, нанимайся», — сказал барин, рассеянно улыбаясь. «А когда заступать?» Барин пристально поглядел на него и качнул головой. «Заступать когда? Эка ты, шустрый какой! Я-то, сударушка, да я их всех молоденьких за пояс заткну. Я еще жениться хочу, да на свадьбе еще плясать буду». «Да уж ты!» — перебил барин, усмехаясь, ударил вожжой жеребца и покатил по выгону. Дед постоял, подумал. Все говорило ему, что он теперь отживший человек. Так только, для дому нужен, пока еще ноги ходят. «Ишь, покатил», — подумал он с сердцем, глядя вслед убегающим дрожкам, и пошел вынимать из печки похлебку. Пообедав, внучка с ребятишками ушла в лужок за баранчиками. Все они так жалобно просились пустить их, что дед не мог устоять, только сказал: «Не найдете, ребята, разве снытку только?» В избе он от нечего делать снова принялся за еду. Он натер себе картошек, налил в них немного молока, боялся, что из-за этого сноха будет ругаться, и долго ел месиво. В пустой избе стоял горячий спертый воздух. Солнце сквозь маленькие, склеенные из кусочков мутные стекла, било жаркими лучами на покоробленную доску стола, которую вместе с крошками хлеба и большой ложкой черным роем облепили мухи. Вдруг дед с радостью вспомнил, что есть еще дело — достать из-под крыши пачку листовой махорки, раскрошить ее и набить трубку. Влезая в сенцах по каменной стене под застреху, он едва не сорвался. Голова у него закружилась, в спине заломило. Он опять с горечью подумал о своей старости, и уже лениво дотащившись до порога избы, на которой еще падала тень, медленно занялся делом. В полдень деревня вся точно вымерла. Тишина весеннего знойного дня очаровала ее. Старухи-соседки долго искались под старой лозиной на выгоне, потом легли, накрыли головы занавесками и заснули. Самые маленькие ребятишки хлопотливо лепили из глины ульи, собравшись в размытом спуске около пруда. Изредка мычал теленок, привязанный за кол около спящих баб. Изредка доносился крик петуха и нагонял на деревню тихую дрему. А в полях по-прежнему заливались жаворонки, зеленели всходы, и по горизонтам, как расплавленное стекло, дрожал и струился пар. Дед лег около пуньки, стараясь заснуть. Для этого он старался представить себе, как шумит лес, как ходит волнами рожь на буграх по ветру и шуршит, переливается, и слегка покачивался сам. Но сон не приходил. Лежа с закрытыми глазами, дед все думал о своей старости. Теперь, небось, Андрей крепко спит под телегой. Деду же, может быть, до самой смерти не придется больше заснуть в поле. В рабочую пору он будет проводить долгие знойные дни наедине с внучкой. А ведь было время, лучше его не косил никто во всей округе. Бывало, когда всей деревней косили у барина, он всех вел за собою. Да никто не мог и выпить больше его, когда, вернувшись гурьбою с поля на господский двор, мужики усаживались около амбара за ведром водки, и начиналась веселая беседушка. Никогда, однако, не пропивал он ума и разума. Все у него было всегда в порядке. И изба каждую осень крылась новой соломой, и кобыла была всегда в теле. «Печка», — говорили мужики, — «хоть спать ложись на спине». И свадьбу сына он справил всем на удивление. Вся деревня собралась смотреть, когда на первый, после княжьего пира, престольный праздник, Андрей поехал к тестю. Рядом со своей разряженной бабой сел он в новые козырьки, покрытые цветной попоной, выставил за грядку одну ногу в валенке и покатил по выгону. Дед надеялся тогда, что под старость будет у него первая во всей деревне семья, что никому не позволит он ссориться, заводить дележи. «Пироги ситные в обмочку, думал, буду есть», — пробормотал он. Ан все вышло непогаданному. Младший сын отделился, а старший, хотя и остался с ним, да немного вышло проку. Главное же, старуха всех подрезала. Умерла в самое плохое голодное время. Да ослабели и его ноженьки. И придется ему теперь до смерти сидеть с ребятишками вроде караульщика. «Ишь, ровесник-то мой!» — подумал он с озлоблением. «Салтан-то! И то убег со двора!» И чего он, дед, маялся на свете и на что надеялся, Бог его знает. «Ни почету не дождался», — думал дед, вспоминая сына, посадившего его караульщиком. «Ни богачества, ничего. И помрешь вот-вот, и ни один кобель по тебе не взвоет». Третье. Долог этот день показался ему. Дашка воротилась из лужка и присоединилась к ребятам, игравшим в спуске. «Ай уж и мне пойтить, к ним свистульки лепить», — думал дед с горькой улыбкой и, наконец, не выдержал. «Посмотри, сударушка, за избой», — сказал он старухе-соседке, которая около пуньки медленно скатывала холсты. «Ай, соскучился?» — спросила та жалобно. «Соскучился, сударушка. И как только это вы, бабы, дома сидите?» «А ты недолго, небось?» «Нет, я сейчас, в одну минутую». До заката было еще далеко, но Андрей должен был по расчетам деда управиться раньше вечера. Он поглядывал на солнце и решал, что осминник надо досадить именно к этой поре. На выгоне он встретил возвращавшегося с поля Глебочку. Глебочка, высокий худощавый мужик с веснушками на бледном лице и с опухшими красными веками, в старом полушубке, из лохматых дыр которого виднелась белая рубаха, покачивался, сидя боком на спине лошади. Перевернутая саха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвое. «Ай, сударушка, рассохи-то пропил?» — пошутил дед. «Пропил», — с бледной улыбкой ответил Глебочка. «А мои скоро?» «Должно, едут». «Где ж девки-то твои?» «Девки идут», — отвечал Глебочка картаво. На валу под молодыми лозинками дед сел и, щурясь от низкого солнца, глядел вдаль по дороге. Тишина кроткого весеннего вечера стояла в поле. На востоке чуть вырисовывалась гряда неподвижных нежно-розовых облаков. К закату собирались длинные перистые ткани тучек. Когда же солнце слегка задернулось одной из них, в поле над широкой равниной, влажно зеленеющей всходами и пестреющей паром, тонко-нежно засинел воздух. Безмятежнее, еще слаще, чем днем, заливались жаворонки. С паров пахло свежестью, зацветающими травами, медовой пылью желтого донника. Дед закрывал глаза, прислушивался, убаюкиваясь. «Эх, кабы теперь дождичка», — думал он. То-то бы ржит и поднялось. Да нет, опять солнышко чисто садится. Вспоминая, что и завтра предстоит ему стариковский день, он морщился, придумывал, как бы избавиться от него. Он досадливо качал головою, скреб спину, облаченную в длинную стариковскую рубаху, и, наконец, пришел к счастливой мысли. «Ну, прикончил?» — говорил он через полчаса заискивающим тоном, шагая рядом с сыном и держась за оглоблю сахи. «Кончить-то кончил», — отвечал Андрей. Дед легонько поталкивал лаптями под брюхо кобылы. В лощинке за версту от деревни он завернул на пруд. Оставив увязшую в тине ногу и нервно вздрагивая всей кожей от тонко поющих комаров, кобыла долго-долго однообразно сосала воду, и видно было, как вода волнисто шла по ее горлу. Перед концом питья она оторвалась на время от воды, подняла голову и медленно, тупо огляделась кругом. Дед ласково посвистал ей. Теплая вода капала с губ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег, и вечернее небо, и белые полоски облаков. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались в одну от тихо раскатывающегося все шире и шире круга по воде. Потом кобыла сделала еще несколько глотков, глубоко вздохнула и с чмоканьем, вытащив из тины одну за другую ноги, вскарабкалась на берег. Позвякивая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнеющей дороге. От долгого дня у деда осталось такое впечатление, словно он пролежал его в болезни и теперь выздоровел. Он весело покрикивал на кобылу, вдыхал полной грудью свежеющий вечерний воздух. «Не забыть бы подкову оторвать», — думал он. В поле ребята курили донник, спорили, кому в какой черед дежурить. «Буди, ребята, спорить-то», — сказал дед. «Карауль пока ты, Васька, ведь правда, твой черед-то. А вы, ребят, ложитесь, только смотри, не ложись головой на межу, домовой отдавит». А когда лошади спокойно вникли в корм, и прекратилась возня улегшихся рядышком ребят, смех над карастелью, которая оттого так скрипит, что дерет нога об ногу, дед послал себе у межи полушубок, зипун, и с чистым сердцем, с благоговением, стал на колени и долго молился на темное, звездное, прекрасное небо, на мерцающий Млечный Путь, святую дорогу к ограду Иерусалиму. Наконец и он лег. Темнота разливалась над безбрежной равниной. В свежести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночным мраком, слабо, как одинокая мачта, на слабом фоне заката маячил силуэт далекой-далекой мельницы.